Дублин. 998 год. Гормлад. Несмотря на поздний вечер и ярко полыхающий очаг, в королевских чертогах было до странного сыра. Рабы вели себя услужливее обычного, что, напротив, не удивляло. Слухи о грядущем нападении разошлись по всему городу, и каждый стремился выглядеть незаменимым. Они прекрасно понимали, кем в первую очередь жертвуют хозяева в годину бедствий. Я осторожно заглянула в дверной проем, отделяющий покои королевских чертогов от тронного зала. Взгляду предстало именно то, что я ожидала увидеть. За столом шептались и плели интриги Ситрик, Харальд и Гилла. Быстро же я впала в немилость к собственному сыну. Как и всегда, причиной мужской глупости стала гордыня. Что же, у меня еще есть время это исправить. Я вошла в тронный зал и направилась к столу. Завидев меня, Гилла заерзал на стуле. И неудивительно, даже при жизни Глуниарна у меня не находилось ни единого доброго слова для его избалованного сына. Я столько раз драла его за уши и угощала подзатыльниками, что давно сбилась со счета, а он всякий раз скулил от боли. Казалось бы, теперь Гилла стал мужчиной и должен забыть о детских обидах. Но, увы. Вернувшись в Дублин месяцем ранее, он приветствовал меня угрюмой гримасой, словно говорящей: «Посмотри, я вырос и все помню». Безмозглый, заносчивый мальчишка. Весь в отца. Переведя взгляд на Ситрика, я невольно выдохнула. От усталости и тревоги у него появились мешки под глазами и морщины на лбу. Как же мне хотелось заключить сына в объятия и сказать ему, что все будет хорошо. В детстве он с готовностью верил каждому моему слову. «Что обсуждаете?» — спросила я, подойдя к столу. Я и так прекрасно знала, что они обсуждают, но после прощальных слов Олафа стоило проявить деликатность. К счастью, Ситрик либо слишком устал, чтобы спорить, либо слишком тревожился, чтобы лгать. Налив мне кубок вина, он вздохнул. «Мы решаем, как поступить дальше. Сразиться с верховным королем Шихналом, когда он подойдет к стенам Дублина, или последовать совету Олафа и вступить с ним в переговоры, чтобы поберечь силы». Я уселась на стул рядом с сыном. «И что же вы решили?» «Пока ничего», — проворчал Гилла. «Обязательно скажем тебе, как только что-то изменится». Я мельком одарила его насмешливой ухмылкой, достала из кармана платок, который вышивала, и повела новую нить. «Что это ты делаешь, мама?» — спросил Ситрик, озадаченно улыбаясь. «А на что это похоже?» «Ты притворяешься, что вышиваешь, желая подслушать наш разговор». «Да неужели?» — я вскинула бровь. Ситрик дотронулся до моей ладони и мягко заставил положить платок на колени. «Не волнуйся, мама. Ты и так можешь остаться. Я оценю твои советы». Гилла фыркнул, и Ситрик покосился на племянника, но, вопреки моим ожиданиям, не одернул его. Вместо этого он крепко обхватил кубок с вином. «Только не забывай, что теперь я сам принимаю решение. Можешь участвовать в обсуждении, но когда я сделаю выбор, ты обязана поддержать меня, даже если не будешь согласна». Харальд посмотрел с любопытством, а Гилла нахмурился, не сводя с меня хищного взгляда серых глаз. Я так и чувствовала, как истово он хочет, чтобы я закатила истерику с криками и визгом, после чего меня выставят из тронного зала. «Держи карман шире», — подумала я. Широко улыбаясь, я отложила иглу и вышивку на соседний стул. «Даю слово, что поддержу любое твое решение». Кротко кивнув Харальду и Гилле, я сцепила пальцы рук. «К чему же вы успели прийти?» Ситрик откинулся на спинку трона. «Харальд хочет вступить в переговоры. Он считает, что если мы пообещаем Шихналу заплатить назначенный ранее эрек, он не отберет у меня корону». «Ситрик пользуется популярностью в Дублине», — прогудел его старший сводный брат. «Ирландцы и англичане повсеместно используют его серебряные монеты. Мы нужны Шихналу». Я с трудом удержалась от недовольного цоканья. «Бедный Харальд, какой же тупица. Имея хоть крупицу мозгов, он мог бы занять трон вместо Ситрика, ведь побед на поле брани за ним куда больше. Впрочем, пусть Харальду и не хватает ума, он силен как бык. Я промолчала, не желая попусту оскорблять воина, который наверняка пригодится позже. Ситрику понадобятся такие, как Харальд, чтобы выигрывать битвы. В твоих словах есть зерно истины, но я все же не согласна, — спокойно сказала я. Шихналу нужны люди, делающие монеты, а не мы с вами. Если позволить, он просто отберет монетный двор и станет чеканить на деньгах свое лицо. «Тогда торговля в Дублине вмиг закончится», — возразил Гилла, качая головой. «Ведь Олаф отправит своих людей в Бристоль, а не сюда. Верховный король лишится налогов, а с ними и серебра для чеканки монет». «Может и так», — кивнула я. «Но здесь мы зависим от Олафа, который сейчас плывет к родным берегам, чтобы сразиться за норвежскую корону. Он вполне может потерпеть крах, и все его обещания послать скандинавских торговцев в другой порт окажутся столь же пустыми, как и твой череп». Я звонко щелкнула Гиллу по уху пальцами, точь-в-точь, как много лет назад, и не удержалась от хохота. Побагровев, он оттолкнул мою руку. «Тебе тут не место. Неспроста женщины не правят нашими землями». «Разве Олаф уже вернулся?» Я огляделась по сторонам, картинно нахмурившись. «Или он просто забыл свои слова в твоем рту?» Чуть повысив голос, я продолжила. «Из нас правители получатся куда лучше, чем из вас. Сдаваться, переговоры, может. Какие же вы все дети?» Харальд расхохотался, а Агилла заскрипел зубами. «Так что ты предлагаешь?» — спросил Ситрик, облизнув нижнюю губу. Я наклонилась к сыну и заставила его посмотреть мне в глаза. «Олаф — не единственный твой союзник. Нужно послать гонцов и узнать, кто еще готов прийти к нам на помощь». «Я уже это сделал», — Ситрик показал лист пергамента. Внезапно я поняла, почему в покоях так сыро. «Малморда», — позвала я. «Где же ты?» Ситрик рассмеялся. «Он прибыл час назад. Я знал, что ты вмиг меня раскусишь». Мой брат вышел на свет из теней в дальнем конце тронного зала. Его плечи казались шире, чем при нашей последней встрече, но сам он исхудал. Длинная черная борода полностью закрывала подбородок и свисала до самых ключиц. «Сестренка», — с ухмылкой произнес он. «Клянусь, с каждым годом ты все больше походишь на маму». Малморда подошел к столу и обнял меня, и я обхватила его руками, улыбаясь изо всех сил. «Проклятие! Что же натворил Ситрик?» Ситрик, Харальд и Гилла сдавленно хихикали над своей шуткой, но мне не было до них дела. Я крепко взяла брата за руки, чувствуя слабый всполох надежды. «Ты нам поможешь, Малморда?» Он покачал головой. «У меня слишком мало воинов, чтобы на что-либо повлиять. Сначала я должен стать королем Ленстера, а между мной и троном стоит еще один человек». Ситрик постучал пальцами по столу, я обернулась и обнаружила, что улыбка исчезла с его лица. «Кто же?» — спросил он у дяди. «Донаха, сын Доуна Лаклоина. Именно он сейчас сидит на Ленстерском троне. Но вскоре я положу этому конец». Ситрик кивнул. «Помню, как отец взял Доунала Клоина в заложники». Лицо сына помрачнело, и он погладил большим пальцем обруч Амлафа. Я знала, отчего его настроение столь резко ухудшилось. Битва при Таре, в которой Рагнал погиб, а Амлаф лишился рассудка, произошла из-за того, что верховный король Шихнал приказал нам отпустить Доунала Клоина на волю без выкупа. Ситрик протянул дяде руку. «Клянусь, что помогу убить его, если мы выживем в схватке с Верховным Королем». «И я клянусь», — откликнулся Харальд. Вот и все. Малморда добился своего и пальцем о палец не ударив. Он не хуже нашей матери манипулирует чужими чувствами, не прилагая никаких усилий. Бедные Ситрик и Харальд даже не осознали, что произошло. Малморда взял обе предложенные руки в свои ладони, старательно изображая, что растроган. «Сочту за честь принять ваши клятвы». Он сел с серьезным стоическим видом и положил ладони на стол. «Взамен я обещаю помочь вам, чем только смогу». Глубоко вздохнув, он обвел взглядом Ситрика и его советников. Что же, перейдем к делу. Моя сестра хочет держать оборону в Дублине. Возможно ли это? Нет, — ответил Ситрик, немного помолчав. Стена недостроена, и у нас недостаточно воинов, чтобы оборонять дыры. Соглядатые сообщают, что Шехнал ведет на Дублин почти 2000 человек. Если мы попытаемся принять бой у города, они уничтожат нас. Склонив голову на бок, Малморда поглядел на меня с виноватым видом. Тогда Ситрик должен вступить в переговоры. Что ты можешь предложить Шехналу? Гилла поднял 4 пальца. Монеты, торговлю, рабов и золото. Я удивленно уставилась на брата. Отчего же он так быстро начал склонять Ситрика к переговорам? Отец, и тем более мать, воспитывали нас совсем иначе. Как ты считаешь, этого хватит, чтобы Шехнал оставил корону Ситрику? Спросила я. Малморда покачал головой. Я слышал, что Верховный Король желает подвесить Ситрика Шелкобородова на стены Дублина за его собственные кишки, а потом сжечь город дотла, не выпустив за ворота ни одного мужчину, ни одну женщину и ни одного ребенка. Ситрик стиснул зубы. «Чтобы он захотел с тобой поговорить, — продолжил брат, — тебе нужно что-нибудь особенное. Например, — развел руками Харальд, — в одном из монастырей Мита, Доуна Харегет, хранится копия священного писания. Напади на монастырь и укради ее, — сказал Малморда. Когда явится Шехнал, он сначала потребует вернуть манускрипт. У тебя появится возможность поторговаться, прежде чем он выпустит тебе кишки. Это утешает, — фыркнул Ситрик. Я знаю, что тебя утешит, — отозвался Малморда. Мне стало известно, чего Шехнал желает больше всего на свете. И в твоих силах ему это предложить. Что же, расскажи. Ситрик взглянул дяде в глаза. Малморда понизил голос. Шехнал тайно согласился заключить мирный договор с Брианом Бору. По его условиям они разделят верховную власть над Ирландией. Шехнал станет верховным королем севера, а Бриан Бору будет править на юге. Гилла поперхнулся так сильно, что забрызгал стол вином. «Крепко же Бриан прихватил Шехнала за яйца, раз он на такое согласился!» Я стряхнула его слюну с рукава платья. «Да уж, честолюбивый король Манстера создал верховному королю немало проблем». В моем голосе сквозила едкая зависть. Крестьянин-выскочка из южного захолустья, не имеющий никакого отношения к главным королевским семьям Манстера, добился невозможного. Он удивил Ирландию, завоевав родную провинцию, а теперь замахнулся и на всю Леа-Мога. Леа-Мога и Леа-Куин — деление Ирландии на южную и северную части, по легенде, произошедшее после битвы Оанамора, Мук-Нуада, и верховного короля Конноста битв при Майх-Нуада в 123 году нашей эры. Невыносимое тщеславие. «Шехнал вне себя от ярости», — улыбнулся Малморда. Он непременно постарается нарушить соглашение, как только представится возможность. А если ему предложат новый союз и военную помощь... Брат не закончил, но все, даже Харальд, поняли, к чему он клонит. Замысел действительно любопытный. Если Шехнал захочет использовать Дублин в грядущих сражениях против Бриана Бору, он не станет убивать наших воинов и стирать город с лица земли. Возможно, это наш ключ к спасению. Глядя, как племянник обдумывает предложение, Малморда ухмылялся все шире. Пока совет приносил ему сплошную выгоду. Олаф не так давно называл меня хитрой и изворотливой, но эти качества унаследовал и мой брат. «Ты можешь предложить Шехналу еще кое-что», добавил Малморда, наклонившись к Ситрику. Это понравится его жрецам, а они обладают немалым влиянием при дворе. Ситрик вскинул бровь. Его епископ, заинтересован в восстановлении монастыря на островке возле вашего Лонгфорта». «Ока Эрин?» — Ситрик пожал плечами. «Пожалуйста, он нам ни к чему». «Нет!» — рявкнула я. «Никаких монахов!» «А ты разве не христианка?» — Гилла закатил глаза. «Отчего же так ненавидишь монахов и монашек?» Харальд кивнул. «Это понравится дублинским христианам и не ущемит язычников. Почему бы не сделать Шихналу подарок?» Я прикусила язык. Раз Малморда сразу убедил даже тупого, как пробка, Харальда, никакие мои аргументы не помогут. Я же не могла назвать настоящую причину моего нежелания видеть возле Дублина монахов. Сын и его сородичи ничего не знали о потомках Туата де Данан, которые охотились на фоморов. Они понятия не имели, что как только двери монастыря вновь откроются, потомки непременно отправят туда своего соглядатая. Малморда пристально глядел на меня и ждал, осмелюсь ли я возразить. Он упомянул монастырь лишь чтобы подразнить меня и заставить раз и навсегда решить, кому я верна — смертному сыну или брату Фомору. Ситрик расхохотался. «Выбирай, мама. Мы не можем одновременно сражаться и с Шихналом, и с христианами. Кого ты предпочтешь?» «Конечно же, Шихнала», — ответила я. «Если епископу так нужен остров, пусть забирает». Ситрик, Гилла и Харальд продолжили обсуждение, к которому присоединился и Малморда. Но даже не глядя на брата, я понимала, что разозлила его своим ответом. Близился рассвет, и вскоре Ситрика утомили бесконечные пережевывания стратегий. «Онгвин!» — позвал он, с трудом поднимаясь. Гилла умолк на полуслове, и в коридоре послышались легкие шаги. Рыжеволосая шлюшка вошла в тронный зал, смиренно опустив взгляд. «Да, любовь моя». Ситрик обнял ее, поднял на руки и, не сказав нам ни слова, понес в покои. «Видимо, совет окончен». Гилла стукнул кубком по столу и вскочил, пинком отправляя стул к стене. «Шел бы ты домой к своей прелестной женушке», — огрызнулась я. «Неважно, что мы выберем, сражение или переговоры, Шихнал все равно скоро подойдет к нашим стенам. Кто знает, кого он захочет убить или взять в заложники? Может, он и приходится тебе дядей? Но ты все еще викинг. Я бы на твоем месте не рассчитывала на особое отношение». В кои-то веки, решив не спорить, Гилла кивнул и удалился. Помахав племяннику на прощание, Харальд осушил кубок с вином. «А ты разве не торопишься домой к Фригге?» — ухмыльнулась я приемному сыну. Низкий раскатистый смех Харальда разнесся по залу. «Еще как тороплюсь. Просто я уже не молод и тяжел на подъем. Может, Фригга и не такая красавица, как ты, Гормлад, но я ее люблю». «Правда? Даже 30 лет спустя? Это достойно похвалы». Фригга давно лишилась передних зубов, а ее рыхлое тело обвисло. Сама мысль о том, что кто-то может ее любить, вызывала смех. Впрочем, Харальд уже не раз доказал свою верность, а верный муж, пожалуй, лучшее, на что может надеяться любая женщина. Харальд степенно поднял со стула свое тяжелое мускулистое тело. Как обычно, пришлось терпеливо подождать, пока он соберется с мыслями. «Надо мной ведь многие потешаются так же, как ты», — прогудел он. «Харальд мог бы стать королем, не будь он таким тупицей. Харальд мог бы жениться на ком угодно, но в его постели жирная Фригга. Боги прокляли его, даровав шестерых дочерей и только одного сына». Он улыбнулся, обнажая зубы цвета золотых обручей на его руках. «Ну и хорошо, что я тупица, и мне не приходится сидеть на троне, уже убившим отца и Глуниарна. Я люблю Фриггу и своих дочерей. С ними мой дом полнится смехом и детской радостью. Предложи мне кто поменяться местами с любым другим дублинцем. Я бы не согласился даже за все клинки Вальхаллы». Я перестала ухмыляться. Слова Харальда неожиданно сильно уязвили меня. А он неспешно вышел из чертогов на влажный ночной воздух, не дожидаясь ответа. «Повезло этой фриге», — улыбнулся Малморда. Я кивнула и поставила серебряный кубок на стол. Брэд пододвинул свой стул поближе ко мне. «Шахналу нужно еще кое-что», — сказал он, весело глядя из-под длинных ресниц. «Нет», — рявкнула я, — «забудь об этом. Я не выйду за него. Даже не смей говорить об этом Ситрику». Расхохотавшись, Малморда пожал плечами. «Как же я сглупила». Увидев брата в тронном зале, я позволила надежде затеплиться в моем сердце. Я думала, что на сей раз все выйдет иначе. Он поможет, не требуя ничего взамен. Ничему-то меня жизнь не научила. «Тебе ведь все равно пора покинуть Дублин». Наклонившись, Малморда погладил мои волосы, нежно распрямляя кудри. «На вид тебе по-прежнему 25, а ты выдаешь себя за 40-летнюю женщину. Твое время на исходе. Можешь задержаться в Ирландии еще на год-другой, если переберешься в другую провинцию, но потом должна изобразить смерть и уплыть отсюда». «Так вот зачем ты отрастил бороду. Выглядишь, кстати, просто смехотворно». Я ухватила его за кудрявые пряди, опускающиеся до самой столешницы. Малморда рассмеялся. Мой выпад нисколько его не задел. «Да, отсутствие морщин легче скрыть, когда половину лица закрывают волосы. Но надолго это не защитит. Не забывай, Гормлет, мы в одном положении. У меня лишь один шанс, и время не ждет». Отпустив его бороду, я сложила руки на груди. «Нет, я не могу бросить сына одного. Сейчас ему тяжело». Брат раздраженно вздохнул. «Гормлет, потомки по-прежнему снуют по всей Ирландии. Когда Шахнал захватит Дублин, а это непременно произойдет, они поселятся на острове возле Лонгфорта. Ты никогда не узнаешь их в толпе. А вот они мгновенно поймут, кто ты. Если выйдешь за Шахнала, ты хоть на какое-то время окажешься в безопасности. Сможешь поселиться в его дуне, им никогда не придет в голову искать наших там». «Но ведь я ничем себя не выдала. Даже огонь не зажигала с нашей последней встречи». «Лгунья». Малморда грубо схватил мою руку, впиваясь пальцами в кожу. «Впрочем, даже если ты и не лжешь, этого уже недостаточно. Ты слишком молодо выглядишь. Как только они появятся в Дублине и узнают, что ты мать Ситрика, тебя заподозрят и начнут следить. Они учуют огонь, горящий внутри тебя, точно так же, как ты учуяла меня в тронном зале, когда Ситрик передал тебе пергамент. Ты знала, что я рядом. Признай, я тоже тебя чувствовал». К моему горлу подступил сухой комок. Я не хотела уезжать. Жизнь в Дублине полностью меня устраивала. Впрочем, нельзя отрицать, что и брат, и мать знали, о чем говорили. Фрига лишь на 10 лет старше меня, но рядом со мной выглядела сущей коргой. Вскоре люди догадаются, что виной тому моя неувядающая молодость, а не уродливость Фриги. «Когда Шахнал подойдет к Дублину, он подожжет поля, чтобы унизить Ситрика. Не останавливай огонь и не привлекай к себе внимания. Я все еще могу исполнить свой замысел. Когда Ситрик отправится на переговоры, предложи Шахналу себя в жены. Союз между Ленстером и Митом станет для меня отличным подспорьем». «Нет», — я отпихнула брата. «Сначала ты хочешь использовать моего сына, а потом выдать меня замуж, чтобы использовать и моего мужа. Зачем мне тебе помогать? Мать обещала, что ты перебьешь всех потомков. И чего ты добился?» «Ничего». Малморда облизнулся. «Как только я стану королем Ленстера, я развяжу в Ирландии кровопролитную войну. Шахнал и Бриан Бору сразятся друг с другом и погибнут. И тогда верховным королем стану я. Ну а имея в распоряжении всех воинов Ирландии, я нападу на крепость потомков». «Ты ведь даже не знаешь, где она», — устало рассмеялась я. «Мне почти удалось это выяснить. Подслушав разговор потомков, убивших Рауля, мать узнала, что их крепость в Манстере, на морском побережье. Я нахмурилась. Мне она об этом не рассказала. «Заняв трон Лэнстера, я пошлю в Манстер разведчиков и обыщу провинцию сверху донизу. Оставив Верховным Королем, отправлю туда могучее войско и перебью всех потомков до единого». Он, не отрываясь, глядел на меня широко раскрытыми глазами. «Но чтобы добиться этого, сначала нужно, чтобы Ситрик помог мне расправиться с Донахой. Без Лэнстерской короны не притворить мои планы в жизнь». Глубоко вздохнув, я усилием воли сдержала слезы, так и норовящие хлынуть из глаз. «Тогда и ты должен помочь Ситрику. Защити его от гнева Шахнала». «Я сделаю для тебя все, что хочешь». Брат крепко обнял меня, медленно отстранился и погладил мой подбородок большим пальцем. «Мы с тобой последние из фоморов, Гормлад, и однажды получим все, чего так желаем. Доверься мне. Выйди за Шахнала. Сделай, как я прошу». «Какая разница, что я предложу? Ситрик все равно откажется. Я нужна ему». «Значит, ты все еще не на моей стороне, Гормлад». Я смотрела в пол, отказываясь отвечать. Подождав несколько мгновений, брат вздохнул и неслышно покинул тронный зал. «Выходи замуж, рожай, прячься. Как же меня все это бесит. Как же все это сидит у меня в печенках».